Глава 14. Дэвин. На следующее утро я сидела за столом одна, заново переживая смущение и изумление прошлой ночи. Это был лучший поцелуй в моей жизни, но было не слишком весело объяснять брату, что у нас с Оуэном. Как раз тогда, когда Хит и Ханна официально находились на моем попечении, я должна была подавать им пример. Мне следовало вести себя более осмотрительно. Хорошо еще, что вошел Хит, а не Ханна. Хит немного старше, и я почти уверена, что он уже все знает о сексе. Хотя, вероятно, пора было поговорить с ними обоими. Вряд ли Вера это сделала. Оуэн ушел домой вскоре после того, как в квартиру ворвался Хит. И весь оставшийся вечер Хит подразнивал меня, как и ожидалось. Я объяснила, что какое-то время мы с Оуэном дружили, но в последнее время наши отношения перетекли в другое русло. Конечно, это было не совсем правдой, но я не могла рассказать, как мы с Оуэном познакомились. Лучше припасти эту историю для тех времен, когда мы состаримся. Хит принял ситуацию благосклонно, вероятно, потому, что ему искренне нравился Оуэн, и тот заслужил его доверие. И брат не стал распространяться об этом Ханне, когда она вернулась домой. Насколько мне известно, он ей так ничего и не сказал. Тем не менее, в будущем мне следовало быть осторожнее. Я надеялась, что пока дети в относительной безопасности, в школе я смогу немного поработать. Однако мой разум хотел только одного — бесконечно вспоминать тот поцелуй. Было приятно ощущать губы Оуэна на своих и снова пробовать его на вкус. В голове не укладывалось, как я могла добровольно отказаться от этого навсегда, решив никогда больше с ним не встречаться. Сейчас я не могла себе этого даже представить. Моя импульсивная реакция, когда он спросил, не ревную ли я, ясно показала ему, как я к нему отношусь. Узнав, что у него было свидание, я утратила способность мыслить здраво. Я обманывала себя в том, что касалось моих чувств к Оуэну Доусону, отрицая их и пытаясь защититься от боли. Это было терпимо, пока угроза потерять свой шанс быть с ним не стала реальной. Зазвонил телефон и вырвал меня из размышлений. «Оуэн, я не могу перестать думать об этом поцелуе». В животе запорхали бабочки, и я на мгновение прикрыла глаза. «Дэвин, как ты узнал, что я о тебе думаю?» «Оуэн, мне жаль, что Хит застал нас врасплох, но мне не жаль, что мы делали то, зачем он нас застал?» «Дэвин, он собирается надрать тебе задницу». «Оуэн, серьезно?» «Дэвин, нет, все в порядке». «Оуэн, наверное, мне стоит поблагодарить свою счастливую звезду за то, что Хит еще подросток». «Дэвин, он скорее поиздевается над тобой и выложит эту сценку в соцсети, нежели причинит тебе физический вред». «Оуэн, верно подмечено». «Дэвин, ха-ха». «Оуэн, мне нужно чаще заставлять тебя ревновать». «Дэвин, о, так ты думаешь, что весь секрет в этом, да?» «Оуэн, да, и я должен открыть тебе еще один секрет». «Дэвин, какой?» «Оуэн, я чертовски ревную к актеру, имя которого не буду произносить». «Дэвин, ты?» «Оуэн, конечно. Я чувствую, что ему все еще принадлежит частичка твоего сердца. Или он, как объект недвижимости, занимает место в твоей голове. Я бы хотел стереть его из обоих мест». «Дэвин, у тебя есть план, как это сделать?» «Оуэн, у меня есть волшебный ластик». «Дэвин, правда? Он и сейчас при тебе?» «Оуэн, да. И будь я рядом, я бы тебе его показал». «Дэвин, значит, я в безопасности, ведь ты сейчас на работе». «Оуэн, ты уверена?» Мое сердцебиение участилось. «Дэвин, что ты имеешь в виду?» «Оуэн, ты уверена, что я на работе?» «Дэвин, а ты не там?» «Оуэн, позволь мне тебя спросить. Будь я рядом, что бы ты сейчас сделала?» Безопасное укрытие за телефоном придало мне смелости. «Дэвин, я бы продолжила с того места, на котором мы остановились». «Оуэн, тогда открой дверь и впусти меня». Я подбежала к двери и обнаружила там Оуэна. Он стоял, скрестив руки на груди, и самодовольно ухмылялся. Я даже не собиралась спрашивать, как долго он там ждал. Это было неважно. Он выглядел таким горячим в своей накрахмаленной рубашке, брюках и сексуальных массивных часах на запястье. Было позднее утро, так что я даже не понимала, он еще не уехал на работу или уже вернулся домой. «Привет», — сказал он и вошел в квартиру. «Привет», — выдохнула я, едва способная говорить, и прыгнула в его объятия. Наши губы соприкоснулись, и я вдохнула его запах, как кислород. Дверь захлопнулась, и Оуэн проговорил мне в губы. «Обещай, что больше меня не оттолкнешь, потому что я сомневаюсь, что вынесу это, Дэвин. А я уверена, что на этот раз готова тебя умолять». С огнем в глазах он поднял меня, и я обвела его ногами. «Я скучал по тебе с того момента, как ты убежала той ночью из гостиничного номера. Моя голова, мое грёбаное тело. С тех пор я словно вообще другой человек. Нужно что-то с этим сделать», — улыбнулась я. Мы жадно целовались, торопясь в мою спальню и натыкаясь на какие-то вещи. Оуэн положил меня на кровать и, стоя надо мной, снял рубашку. От вида его великолепного, рельефного торса и эрекции, проступающей сквозь темные брюки, у меня потекли слюнки. Он смотрел на меня сверху вниз. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. «Я хочу тебя рассмотреть. В нашу первую ночь все произошло так стремительно, что у меня не было возможности все осознать. Дашь мне минутку?» Я кивнула и медленно сняла топ и отбросила его в сторону. За ним последовал лифчик и, наконец, трусики. Взгляд Оуэна был прикован к моему обнаженному телу. По моей коже побежали мурашки. Мало что возбуждает сильнее, чем быть настолько желанной. «Ты восхитительна, Дэвин. С тобой никто не сравнится. Никто». Как же я соскучилась по его прикосновениям. Мое сердцебиение ускорилось. Он облизнулся, в его глазах вспыхнул голод. «Раздвинь ноги». Я раздвинула бедра, и мой клитор запульсировал. Я никогда прежде не обнажалась вот так. Это первый мужчина, с которым я чувствовала себя настолько комфортно, чтобы быть такой уязвимой. В последний раз, когда мы были вместе, у меня снесло крышу. А сейчас я не хочу торопиться, Дэвин, хорошо? Я кивнула и выдохнула. «Хорошо». Оуэн навис надо мной, и мои ноги задрожали, когда он наклонился и нежно поцеловал мою шею. От шеи он провел языком линию вниз, остановился между моих бедер и перевел дыхание. «Что-то случилось?» — спросила я. «Я просто думаю насладиться тобой или съесть живьем. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Я запустила пальцы в его волосы. «Поступай, как считаешь нужным», — прошептала я. Он сверкнул озорной улыбкой, шире раздвинул мои колени и прижался ко мне губами. У меня перехватило дыхание, когда я почувствовала влажность его языка, ненасытно кружащего по клитору. Его стоны удовольствия вибрировали на моей чувствительной коже. «Я мог бы есть тебя весь чертов день», — прохрипел он. «Ты вкуснее всего на свете». Запустив пальцы в его шелковистые волосы, я направляла его движение, а потом замерла. Он посмотрел на меня с тревогой. «Ты в порядке? Я сделал тебе больно?» «Нет, я почти кончила, это слишком приятно». «Хочешь сказать, что готова принять меня?» «Да, Оуэн», — взмолилась я. «Пожалуйста». «Раз уж ты так вежливо просишь...» Он подмигнул, достал из брюк презерватив и стянул их вниз, обнажив свой набухший член. В прошлый раз я не успела оценить, какой он большой и красивый. Я наблюдала, как он натягивает презерватив. Мне нравилось ощущать тяжесть его тела, когда он склонился надо мной. Нравилось чувствовать на коже его горячее дыхание. Оуэн обхватил ладонями мое лицо и заглянул в глаза. «Позволь себе сегодня расслабиться, раствориться во мне, Дэвин. Не думай слишком много, ладно?» «Ладно», — улыбнулась я. Это было последнее слово, которое я успела произнести, прежде чем наши губы соприкоснулись. Оуэн обхватил рукой мою шею и, глядя мне в глаза, двигал скользким членом по моему клитору. Взад, вперед, взад, вперед. Мои соски стали каменными, и я с каждой секундой становилась все более влажной. Он проник в меня пальцами. «Ты такая влажная, Дэвин. Ты вся пульсируешь. Мне требуется вся сила воли, чтобы не трахнуть тебя так, как я хотел с самого начала. Тебе не обязательно делать это медленно, — тяжело дыша пролепетала я. Дэвин? Да? Я хочу, чтобы на этот раз ты была моей. Я хочу трахать тебя и знать, что ты моя, даже если это не навсегда. Мне нужно, чтобы сейчас ты была полностью моей, хорошо? Ладно. Я не сводила с него глаз, чтобы он знал, что я говорю это искренне. Я твоя. Я почувствовала жгучее напряжение. Он вошел в меня одним глубоким, властным движением. Если бы оно могло заговорить, то произнесло бы лишь одно слово — «моя». Я шире раздвинула ноги, чтобы принять все, что он мог дать, и прислушивалась к звукам, в которых пульсировало наше возбуждение. Этот мужчина уже владел моим сердцем, но сегодня, в эту минуту, он владел моим телом целиком и полностью. Доверие, которое установилось между нами за последний месяц, позволило мне отдаться ему целиком, без каких-либо ментальных блоков, чувства вины или сомнений. Я впилась ногтями в его спину, а он продолжал входить и выходить жестче и интенсивнее с каждым движением. Я опустила руки и вцепилась в его ягодицы, словно ища в них опору, а затем снова провела ладонями вверх, исследуя изгибы его спины. Когда я начала двигать бедрами в такт его ритму, глаза Оуэна встретились с моими. «Вот и все, Дэвин. Отдайся мне полностью, прошу». Он на мгновение замедлился и закатил глаза. «Я, блин, чуть не кончил. Владеть тобой — это мой криптонит». Он снова вошел в меня с еще большей интенсивностью, пронзив меня насквозь. Кровать затряслась в тот момент, когда я растворилась в экстазе, зрение затуманилось, а разум оказался где-то в другом измерении. Потом мышцы между ног запульсировали, и я поняла, что сейчас кончу. И Оуэн мгновенно это почувствовал. «Посмотри на меня, детка. Смотри мне в глаза, пока кончаешь от моего члена». Он издал неразборчивый звук, вошел в меня в последний раз, и я через резинку ощутила тепло его спермы. Я полностью отпустила себя и дала волю оргазму. Мое тело расслабилось настолько, что стало почти невесомым. Этот оргазм был мощнее любого предыдущего. И все благодаря этому мужчине. Оуэн некоторое время оставался внутри меня и едва слышно шептал нежные слова. Наконец он вышел и ненадолго отлучился, чтобы выбросить презерватив. А когда вернулся, то сделал то, чего я из страха не позволила ему сделать в прошлый раз. Обнял меня, окутав всю меня своим теплом. Он заговорил, прижимаясь губами к моей спине. «Я слышу, как в твоей голове крутятся колесики. Поговори со мной». «Все в порядке, Оуэн, правда. Это было потрясающе. Я даже думать не могу. Хочу просто наслаждаться». Он поцеловал меня в спину. Звучит прекрасно. «Тебе обязательно идти на работу?» «Нет». Я отменил все встречи на остаток дня. Я повернулась к нему лицом. «Когда ты подошел к моей квартире, ты уже знал, что это произойдет?» «Да, почему-то я уже знал». Он ухмыльнулся. «Думаешь, слишком самонадеянно с моей стороны?» Оуэн положил руку мне на бедро. «Что бы ни случилось, я знал, что хочу провести этот день с тобой. Я научился не тешить себя надеждами, но был приятно удивлен тем, как меня приняли». Мы улыбнулись друг другу, и я испытала ранее неведомый трепет. «О чем думаешь?» — спросила я. Он прижался лбом к моему. «Я хочу тебе кое-что сказать, но не хочу тебя пугать. Скажи. Я чувствую, что ты — все, чего не хватало в моей жизни, Дэвин. Я уже говорил, что часто ощущаю себя чужаком среди друзей и никак не могу понять, почему у меня не получается достичь такого счастья, какое есть у них. А теперь знаю. Это потому, что я не встретил подходящего человека. Я не понимал, что было не так, пока не нашел те отношения, которые были мне нужны. Отношения с тобой. На мои глаза навернулись слезы. «Почему я тебе так нравлюсь, Оуэн?» На его лице отразилось беспокойство. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Я чувствую, что ты мог бы заполучить любую женщину в мире, потому что ты такой чертовски привлекательный и милый». Он поцеловал меня в нос. «Я пытаюсь заполучить единственную женщину в мире, которую хочу. Но у меня все так запутано. У меня не жизнь, а сплошной хаос. Значит, немного хаоса — это то, что мне нужно». Оуэн улыбнулся. «Дэвин, до нашей встречи я чувствовал себя мертвым внутри. Иногда ты не можешь объяснить, почему тебе подходит тот или иной человек. Он просто подходит, и все. Когда мы вместе, я чувствую себя живым и хаотичным, в хорошем смысле слова. Я не чувствую, что мне чего-то не хватает или что мне нужно быть где-то еще. Ты самая настоящая женщина, которую я когда-либо встречал. Ты открыла мне свои предлагаемые недостатки, но для меня ты идеальна. Даже если твоя жизнь не идеальна, ты идеальна. По крайней мере, для меня. И даже если ты скажешь мне, что я тебя напугал своими речами, и после сегодняшнего дня у нас с тобой все закончено, я не пожалею о времени, которое мы провели вместе. Ты мне ничего не должна, понимаешь? Все, что у нас есть, — это сегодня и сейчас. Я наслаждаюсь этим днем больше, чем каким-либо другим в моей жизни, и это единственное, что имеет значение. Не думай о завтрашнем дне, ни секунды. Будь со мной. «Здесь и сейчас», — я погладила его щетину. «Знаешь, из-за тебя мне трудно представить себе, как я вернусь в Калифорнию». «Вот и отлично. Миссия выполнена». Оуэн поцеловал меня. «Но если серьезно, не думай об этом сейчас». Я кивнула и последовала его совету. В тот день мы с Оуэном занимались сексом еще два раза, и когда часы пробили три, я поняла, что к возвращению детей мы должны сделать так, чтобы это место не напоминало секс-притон. «Хит и Хана скоро вернутся», — объявила я. «Как думаешь, если мы им скажем, что просто тусуемся средь бела дня, они нам поверят? К сожалению, Хит уже в курсе наших дел, но я не думаю, что если они застанут тебя здесь, это будет проблемой». «Так ты не возражаешь, если я останусь у тебя?» — уточнил он. «Нет, я буду рада, если ты останешься, потому что я еще не готов к тому, чтобы этот день закончился». «Я тоже», — призналась я. Мы с Оуэном вместе приняли душ, оделись и заправили постель. Когда без 15:15 мои брат и сестра вошли в квартиру, она выглядела так, будто мы с Оуэном весь день проводили церковную службу. Оуэн небрежно сидел на диване и читал журнал, а я хлопотала в другом конце квартиры на кухне, готовя послеобеденные закуски. Но это не помешало моему брату поизмываться над нами. «Смотрите-ка, это же резиновый рейнджер Ромео!» Оуэн отбросил журнал в сторону. «Доставь ты свою сестру в покое, Хит. Она трудится и старается ради тебя. Зачем ты ее дразнишь?» «Тебе повезло, что я не ненавижу тебя до глубины души», — сообщил ему Хит. «Может, я и младший брат, но это не значит, что я бы не надрал тебе задницу». «Хит!» — прикрикнула я. Оуэн ухмыльнулся. «Да нет, все в порядке. Я это уважаю и прислушаюсь к вашему предупреждению, сэр». «Вы встречаетесь?» — осведомилась Ханна. «Чёрт!» Оуэн посмотрел на меня, ожидая совета. «Мы хорошие друзья!» Я повернулась к нему и улыбнулась. «В кавычках!» Оуэн подмигнул мне. В итоге мы заказали сэндвичи на ужин и сели есть вместе с детьми. Я снова и снова поглядывала на Оуэна и задавалась вопросом, какого черта я сдерживалась. Это мужчина моей мечты. Больше всего на свете я хотела, чтобы он остался у меня ночевать. Но для этого было еще рано, тем более, что рядом были брат и сестра. Не существовало никакого доступного способа протащить его в квартиру так, чтобы это не заметили две пары любопытных глаз. Они следили за нами, как ястребы. А я должна служить примером, особенно для Ханны. Мне нужно было показать ей, что в отношениях с мужчиной спешка ни к чему, даже если он Адонис с золотым сердцем. В греческой мифологии Адонис — бог растительности и плодородия, а также бог красоты и желания. После ужина Оуэн ушел, и дети разбрелись по комнатам. Учитывая, что сегодня я не успела ничего сделать по работе, я решила поставить ноутбук у окна и просмотреть электронную почту. Чтобы сосредоточиться, я взглянула на календарь на своем столе, и мое сердце ёкнуло, когда я заметила красный символ, размещенный более 2 недель назад. Он означал дату начала моих месячных. Но я была так поглощена разбирательствами с соцслужбой и опекой, что упустила из виду, что месячные так и не начались. Паника тотчас сменилась облегчением, когда я напомнила себе, что предохранялась с Оуэном с самого первого раза, когда мы были вместе. А после встреч с Робертом прошло слишком много времени. Следовательно, сбой произошел из-за стресса. Сообщение от Оуэна прервало мои размышления. Оуэн. После нашего ужина я спустился к Билли и поймал ее как раз перед закрытием салона. Я решил сделать свою первую татуировку. Что-то, что напоминало бы мне о сегодняшнем дне. Тебе нравится? Это была фотография его запястья. У меня отвисла челюсть. Целый ряд крошечных кавычек.